греческий нос, очки и фотоаппарат. Стас сидел, покачиваясь в кресле, и думал о том, что быть мужем жены-гинеколога — весьма необычная роль для мужчины. Далеко не каждый выдержит постоянный разговор о месячных, овуляциях, эрозиях, миомах. Поначалу ему казалось, что весь мир состоит исключительно из прерванных беременностей, невынашиваний, тазовых предлежаний, ранних токсикозов и так далее. Это было настолько непривычно, что едва не закончилось скандалом и разводом. Метаморфоза не из легких. Еще вчера Валюха была просто одноклассницей, у которой можно было списать домашку по алгебре, узнать последние сплетни, кто в кого влюбился, кто с кем в кино сходил, а сегодня это дипломированный специалист. Разумеется, между первой позицией и второй имелся солидный промежуток лет в 6. Стас за это время успел окончить физвоз, тренировал молодежь вовсю, сам выступал на областных соревнованиях. Потом случайно встретил ее в толчее гастронома. Понял, что уже не отпустит, что все эти годы ждал только ее. Как бы, между прочим, поинтересовался, не хочет ли она стать Валентиной Корнейчук. Когда получил положительный ответ, крышу снесло напрочь, и как-то не думалось о том, что будущая жена оканчивает медицинский вуз по очень специфической профессии. Когда столкнулся с реалиями, было поздно что-то менять. Ситуация напоминала анекдот. Стас ориентировался в женских делах, как ни один из его знакомых. Чем поздний токсикоз, например, отличается от раннего, или что такое эндометрий, тазовое предлежание и много еще чего. От воспоминаний его отвлекло оживление в прихожей. Пожаловали Игнатенки, Жанна с Левиком. Профессорские очки последнего в тепле, естественно, запотели, и пока он их протирал платочком, близоруко щурясь и даже не пытаясь кого-либо рассмотреть в полумраке гостиной, его супруга, полноватая хохотушка Жанна, успела снять шапку, раскинув на песцовый воротник пальто свои огненно-рыжие волосы и в таком виде подойти к зеркалу. Оставшись довольной своей прической, жена Левика неторопливо сняла пальто и переобулась в туфли-лодочки. Для Левика Игнатенко важно было отнюдь не то, как он выглядит, а не замерзла ли за время дороги его гордость — фотоаппарат «Зоркий М». Поэтому следующее, что он сделал, водрузив наконец на свой греческий нос очки, расстегнул молнию на сумке внушительных размеров и начал перебирать ее содержимое. Зафиксировать для потомков историческую встречу с одноклассниками на новый, 1984 год, это было главной целью фотографа. В кои-то веки удалось собрать 4 семейные пары. И когда? Под Новый год. Оставив малолетних чад на своих не старых еще родителей, оперившиеся уже 30-летние школьники наконец-то нашли в себе силы сказать: «Хватит пьянствовать по своим норам-квартиркам, пора, наконец, сбиться в стаю», как случалось не раз в преснопамятные, милую сердце школьные времена. Следовало говориться, что чада были не у всех. У Макса и Леночки Седых детей не было. На многочисленные упреки одноклассников супруги либо отшучивались, дескать, какие наши годы, еще успеется, либо с глубокомысленным видом признавались в том, что не доросли еще до родительского самосознания. Особенно красноречив был Макс. «Рано мне еще пеленки стирать да сопливые носы утирать, не дорос еще до такой ответственной миссии». Но это так, детали. Историческая встреча на Эльбе, как ее окрестил журналист, обещала стать незабываемой вехой в летописи бывшего 10-го Б. Не запечатлеть ее на пленку Левик считал ниже своего достоинства, поэтому взял с собой не только аппаратуру для съемки, но и фотоувеличитель, бачок для проявки пленки и все причитавшиеся для такого случая химреактивы. Новогодние фотографии должны были появиться к утру 1 января. Как фотограф, Левик сотрудничал со многими изданиями города. Его фамилию можно было увидеть под снимками на первых полосах газет. На некоторых тематических фотовыставках его работы также появлялись, правда, не так часто, как в газетах. Когда он во всеоружии, а именно с фотоаппаратом и вспышкой на впалой груди, вошел, наконец, в гостиную, все зааплодировали, поскольку давно уже сидели за столом и терпеливо ждали его появления. Надо заметить, Левик и в школе слыл эдаким увольнем, на уроках физкультуры обычно плелся в хвосте, будь то лыжная лесная гонка или кросс по тропинкам парка. Все делал обстоятельно, не спеша. Выбиться в круглые отличники ему помешала тройка по биологии, но он не отчаялся. Без особого напряга поступил на мехмат политеха, после окончания которого получил направление на завод горно-шахтного машиностроения. «Все в сборе, друзья, больше никого не ждем!» Постучав вилкой по наполненному бокалу, Антон Снегирев поднялся, подождал, пока Левик наконец усядется на свое место, и не спеша начал говорить. «Как я ждал этого момента, дорогие мои! Думал, учеба в школе закончилась, и что? Неужто с ней закончилась наша дружба? Мне это казалось несправедливостью, каким-то обидным недоразумением. Да, нас разбросала судьба. Лена учит малолеток, Валентина лечит женщин, Макс пишет статьи, Стас тренирует подрастающее поколение, Лев фотографирует. Но мы остались прежними, с этим вы согласны? И всегда придем друг другу на помощь, стоит только позвать. Пусть до наступления нового, 1984 года, еще куча времени, но я так рад, что мы все здесь собрались. Давайте поднимем бокалы, выпьем за нас, за наш непотопляемый Б. С наступающим Новым годом, друзья!» От услышанного у многих женщин выступили слезы на глазах. Со всех сторон посыпались восклицания. «Спасибо, Антоша». «Ай, молодца, не подкачал, как всегда». «Снегирев, ты прелесть». «Да уж, шеф порадовал».